12. «Нет, мы все пойдем», — сказал Кук. «Все до одного. Мы собираемся осмотреть корабль и сделаем это вместе». Они стояли у своих кают, вдыхая смрад судна и ощущая на себе его зловещую тяжесть. Кук вызвал всех в коридор и заявил, что бродить по кораблю в одиночку — не лучшая идея. Корабль старая развалина. Многие палубы прогнили. «Провалитесь, и никто об этом не узнает», — объяснил он, хотя гнилые палубы пугали его меньше всего. «Поэтому, если хотите размять ноги, обязательно берите кого-нибудь с собой». Фабрини с Минхаусом не возражали, Крайчик пожал плечами, но у Сакса предложение, конечно же, вызвало ухмылку. «Хочешь быть большим боссом, Кук? Валяй! Но командовать мной ты не будешь!» «Господи, Сакс!» — сказал Фабрини. «Делай, что тебе говорят!» «Тебя кто спрашивает, Фабрини?» «Я разговариваю с Куком, большим боссом, поэтому будь добр, иди нахрен!» Он снова повернулся к Куку. «Я буду делать то, что ты говоришь, только если захочу. Если ты решил, что я пленник, то подумай еще раз». Минхаус покачал головой. «Снова начинаешь, Сакс. Мы поверили тебе и развязали, а ты снова начинаешь. Заткнись, толстяк!» — огрызнулся Сакс. «Я буду делать, что хочу. Вот и все. К тому же, когда меня не будет рядом, у вас с Фабрини появится время, чтобы пососаться». «Членосос!» — взревел Фабрини и двинулся на Сакса. Но не успел он подойти, как тот отступил назад и вытащил нож. Семидюймовое лезвие выглядело острым, будто Сакс его наточил. «Не заставляй меня делать глупости, Фабрини, потому что я не хочу». Фабрини вытащил свой нож, и они встали друг напротив друга, сверкая глазами. Минхаус побледнел. Крайчик улыбнулся, полагая, что драка неизбежна. Кук, единственный, не утративший трезвости ума, встал между двумя дебоширами. Браунинг был под рукой, но Кук не спешил его доставать. «Эй, вы двое, хватит! Уберите ножи!» Он перевел взгляд с Фабрини на Сакса, барабаня пальцами по рукоятке пистолета. «Я серьезно!» Оба поняли намек и отступили назад. Ножи исчезли. «Знаешь, Сакс, у нас здесь достаточно проблем и без твоего дерьма. Хочешь гулять по этой рухляди и свернуть себе шею? Валяй! Невелика потеря! Но если еще раз наставишь на кого-нибудь нож, богом клянусь, я завалю тебя, как бешеного пса! А если думаешь, что я шучу, блефую, давай, проверь прямо сейчас!» Сакс облизнул губы. Было видно, что он хочет вытащить нож и показать этим придуркам, из чего сделан, но он отступил. Парни вроде него так не поступают, они никогда не планируют отступлений. Ему пришлось сдаться, и это наполнило его ядом. Что ж, он прибережет его до момента, когда сможет им воспользоваться. Сакс понял, что Кук не блефовал и убил бы его. «Ладно», — сказал Сакс. «Теперь, когда мы знаем, кто главный, давайте пройдемся и посмотрим, что к чему». Крайчик продолжал улыбаться. «Да, ничего я так не люблю, как корабли-призраки», — он покачал головой. «Что вы хотите найти?» «Не знаю», — ответил Минхаус. «Людей, например». «Может быть». Крайчик рассмеялся. «Людей? Людей! Здесь никого не осталось. Нет никого уже многие годы. Что-то плохое забрало этих людей. Просочилось из темных глубин и забрало их». «Довольно!» — перебил его Кук. Старина Крайчик мог даже доброго мороженщика довести до самоубийства. Что-то плохое забрало этих людей, просочилось из темных глубин и забрало их. Да уж, именно это все сейчас хотят слышать. «Ну, пошли», — сказал Фабрини. Сакс нашел бочку керосина, и они заправили пару ламп и отправились на прогулку. Их находки были вполне ожидаемыми. грибок, ржавчина, кости и мусор, все, что они обнаружили за полчаса, если не считать теней и далеких шорохов. Они позволили Саксу быть проводником, потому что он довольно неплохо ориентировался на кораблях. Все-таки, и он постоянно об этом напоминал, он служил в ВМС. Сакс любил рассказывать про места, где бывал, и про то, чем там занимался. Кук уже не испытывал к нему такого отвращения, как раньше. Конечно же, Сакс по-прежнему поразительно напоминал ему отца, такого же неисправимого кретина. Но ему уже не хотелось его убить. Было даже немного жаль этого человека, как и всех подобных ему людей, которым приходилось скрывать неуверенность и страх за маской агрессии. Кук удивился, осознав, что в какой-то момент изменился. Странная жалость заняла место ненависти. Это уже что-то, верно? Первым делом они нанесли визит в кабинет врача. Он был весь в грязи и паутине, повсюду валялся мусор. Со стен, словно серпантин на детских именинах, свисал грибок. Мебель и стол почти сгнили, как и большинство деревянных вещей на корабле. В шкафах стояли банки и бутылки с лекарствами и химикатами. Жидкости превратились в черную жижу, а порошки затвердели, как цемент. Этикетки выцвели и стали нечитаемыми. На полках лежали полуистлевшие книги и несколько пожелтевших врачебных дипломов в пыльных стеклянных рамках. В целом здесь не было ничего, кроме старого хлама. «Чувствуете, какие ужасные вещи здесь произошли?» — спросил Крайчик. «Хватит болтать ерунду!» — одернул его Минхаус. Но Крайчик был прав. Пока другие рылись в шкафах с инструментами и в ящиках с рассыпающейся бумагой, Кук почувствовал запах. Не просто запах древности и распада, а какие-то странные остаточные воспоминания о боли, тьме и безумии, о том, что здесь произошло. Страшные вещи, о которых не хочется даже думать. Он знал, что оно было здесь. То, что забрало людей, заразившихся на борту Корсунда. Эманации их медленной, мучительной смерти, как и ужаса, пожиравшего их, когда вокруг циклопа сжимались тиски неведомого зла, были разлиты в воздухе. Люди лежали на этих столах, исторгая собственные внутренности, невинные в своем незнании симптомов радиоактивного заражения. Здесь было много боли. И это чувствовалось. «Глядите-ка», — сказал Фабрини. Он водрузил на стол большой деревянный сундук, сдвинув в сторону пыльную подставку с пробирками и ящик с лабораторными стеклами и опрокинув покрытый зелеными пятнами высокий латунный микроскоп. В свете лампы закружились пылинки. Кук стряхнул с сундука налет грязи. Это был набор хирурга. Возможно, другие не узнали его, но Кук уже видел такие раньше. Когда еще работал на Грейдере, он очень интересовался темой гражданской войны, часто посещал реконструкции, особенно импровизированные военные госпитали. Полевых хирургов в основном играли люди, работающие врачами в реальной жизни, а их оборудование относилось к 60-м годам XIX века. Это врачебный набор. — объяснил Кук. — Хирургические инструменты. Скальпели с рукоятками из черного дерева хранились в соответствующих углублениях вместе с нитками, иголками, зондами, жгутами и особенно жутко выглядящим ножом для вскрытия. Вытащив лоток с инструментами, Кук обнаружил под ним еще один, на котором лежали медицинские пилы, артериальные зажимы, хирургические ножницы — и большая ржавая пила для ампутаций. Остальные инструменты были ему незнакомы. «Черт!» — воскликнул Фабрини. «Мне от одного вида этой утвари дурно становится!» На внутренней стороне крышки тускло блеснула латунная табличка с надписью «Чес В. Колби». «Должно быть, так звали врача», — сказал Минхаус. «Нет, его звали Аспер», — возразил Фабрини. Все взгляды обратились на него. «Откуда ты знаешь?» — недоверчиво поинтересовался Сакс. «Откуда ты знаешь, как его звали?» Кук шагнул вперед. «Мы видели его имя на капитанском мостике, когда в первый раз поднимались на борт. Там есть список экипажа». Ответ, казалось, удовлетворил Минхауса и Крайчика, но у Сакса в глазах отразилось недоверие. «Правда?» — спросил он. «Список экипажа? Ничего себе! А у Фабрини хорошая память!» Кук вывел всех в коридор. Вскоре они наткнулись на каюту капитана. Несмотря на пыль и грязь, легко было догадаться, что раньше она была роскошной, по крайней мере, в сравнении с остальными каютами. Впрочем, внутри не оказалось ничего примечательного, лишь пара образчиков заплесневелого антиквариата, капитанский шкафчик и набор салонных светильников. Фабрини нашел красивую трость с резной ручкой и взял ее с собой. В целом, состояние каюты капитана по сравнению с другими оставляло желать лучшего. В переборке зияла большая дыра, сквозь которую внутрь просачивались щупальца тумана. «Интересно, что могло ее проделать?» — спросил Минхаус. Сакс внимательно изучил отверстие. «Не похоже, чтобы это был снаряд. Тут бы все разворотило. Нет, ее будто что-то прожгло». Кук замер, увидев дыру, и чуть не впал в ступор, когда услышал предположение Сакса. «Да, видимо, прожгло», — подумал он. Форбс писал, что нечто прошло сквозь стену, чтобы добраться до капитана Уорли. «Что могло прожечь такую толстую сталь?» — поинтересовался Минхаус. «Паяльная лампа? Лазерный луч?» Крайчик ухмыльнулся. «Есть какие-нибудь мысли, Фабрини?» — спросил Сакс. Фабрини скривился, но быстро взял себя в руки. «Кто его знает? Столько времени прошло!» — наконец смог произнести Кук. «Чертов Фабрини! Как он мог выболтать имя врача?» Минхауса и Крайчика это никак не заинтересовало, чего не скажешь о Саксе. Кук понимал, что бригадир о чем-то догадывается. Сакс почувствовал, что у них с Фабрини есть какая-то тайна, и он не уймется, пока все не разнюхает, и будет их донимать, как язык, постоянно трогающий больной зуб. Пока они шли по коридорам, хлюпая по ковру из грибка, а лампы отбрасывали вокруг дикие и зловещие тени, он продолжал выспрашивать насчет мест, которые они уже осмотрели. Всюду совал нос, пытаясь разузнать, что скрывают от него Кук и Фабрини. «Я бы хотел взглянуть на машинное отделение», — сказал он, следя, как на это отреагирует Фабрини. «Как тебе такое предложение, Фабрини?» Фабрини посмотрел на Кука и отвернулся. «Мне все равно». «Мы уже там были», — сказал Кук. «Не на что там смотреть. Куча ржавого оборудования». «Бьюсь об заклад, старые паровые турбины», — сказал Сакс. «Хочешь взглянуть, Минхаус?» «А почему нет?» Отвертеться не удалось, поэтому они спустились в пещерную черноту. Свет ламп постепенно вытеснял тьму, мужчины оказались перед ржавыми турбинами циклопических размеров. «Только посмотрите на этот поршень!» — прошептал Минхаус с благоговением, которое у него всегда вызывали механизмы. «Он же больше колонны и сделан из цельной латуни! Господи!» На полу было несколько дюймов илистой серой воды. Они проверили машинные цеха и склады, нашли груду костей, на которую в свое время наткнулись Кук с Фабрини, но гигантские морские вши, к счастью, исчезли. Сакс попытался открыть ржавый люк. С помощью Минхауса ему удалось это сделать, и люк открылся с жутким скрежетом, от которого, казалось, содрогнулся весь корабль. За ним оказался трап. Почерневшие железные ступени уходили во тьму. «Должно быть трюм», — сказал Сакс. «Давайте посмотрим». Возражать никто не стал. Бригадир чувствовал, что напал на след, и никто не мог его переубедить, хотя он находился на расстоянии в несколько световых лет от судового журнала, так напугавшего Кука с Фабрини. Сакс шел первым. Они спускались по скрипучим ступеням, покрытым густым слоем слизи и плесени. «Нехорошо здесь пахнет», — заметил Минхаус. «Чувствуете?» И тут все почувствовали тяжелый, отвратительный запах тлена и стоячей воды, смрад сырых, сочащихся влагой подвалов, деревянных шкафов, пораженных гнилью, и гробов, извлеченных из размытых могил, того, что было или должно было быть похоронено. Этот смрад пропитывал весь корабль, но здесь, похоже, был его источник. Запах стал теплым, дрожжевым, с необычными кисло-сладкими нотками органического изобилия, как в теплице, заросшей орхидеями. Нехороший запах. Кук чувствовал раньше нечто подобное в детстве, под трейлером дядюшки Бобби. Старый дядин пес Бобо исчез однажды осенью, а в июне, когда стало тепло, его нашли по запаху под трейлером. Среди паутины мышиного помета и сгнивших картонных коробок лежал старина Бобо. Он заболел и заполз туда умирать. Кук увидел его первым. Пес уже наполовину сгнил, глазницы и крестец покрылись черной плесенью, брюхо заросло склизкими грибами. То, что Кук сейчас чувствовал, напомнило ему этот уже знакомый горячий влажный запах. Палуба была затоплена по колено черной водой. В корпусе зияло с полдюжины пробоин, проникшие сквозь них водоросли густо разрослись на полу и вдоль переборок. Зрелище было не из приятных. — Господи, посмотрите на эти дыры! — воскликнул Минхаус. — Эта развалина может затонуть в любой момент! Но Кук его успокоил. Корабль увяз в водорослях и наверняка держался на толстом растительном ковре. — Смотрите под ноги! — предупредил Сакс, двигаясь впереди. — Ну и что ты хочешь здесь найти? — спросил Кук. Сакс не ответил. Он проворно перешагивал через зеленые, буйно разросшиеся скопления водорослей. Куку захотелось вернуться. Здесь пахло чем-то еще, не только водорослями. Неприятный запах усиливался, и Куку это не нравилось. Время от времени ему казалось, что сверху доносится осторожный шорох. Пройдя под аркой из клепанной стали, Сакс остановился. Он поднял лампу и осветил лес белых пульсирующих растений, проникших сквозь гигантскую трещину в корпусе судна. Но они лишь на первый взгляд были похожи на растительность. Когда Сакс поднял лампу еще выше, все увидели, что существа больше напоминают червей, толстых, как заборные столбы, и полых. Их были сотни, извивающихся, шелестящих, с черными ртами на концах. — Что это за хрень? — воскликнул Минхаус. — Черви, — ответил Кук, поежившись от отвращения. — Похоже, трубчатые черви. Такие обитают возле термальных источников на дне океана. Сложно было сказать, насколько они опасны, но никто не осмелился подойти ближе, чтобы это выяснить. В любом случае, выглядели они ужасающе, омерзительно живые, стоящие вертикально, как саженцы, с открывающимися и закрывающимися ртами, похожими на рыбьи. Кук готов был закричать от увиденного. Он представил, как, заблудившись без лампы, бродит здесь, спотыкается, падает, встает, опутанный водорослями, а потом валится в эту шевелящуюся массу, чувствует, как черви обвивают его, касаются рук и лица горячей, жесткой, трупной плотью. Всего лишь воображение. Черви не могли до него добраться, но подобные мысли, зародившись однажды, не спешили покидать голову. Они продолжали жить в черных щелях рационального мышления, в тенях здравого смысла. «Валим отсюда нахрен!» — скомандовал Сакс. Все двинулись прочь, стараясь не толкаться, чтобы не упасть в воду. Сзади доносился шелест трущихся друг от друга червей, и когда мужчины поднялись по лестнице в машинное отделение, им потребовались немалые усилия, чтобы в панике не броситься на утек. Никто не проронил ни слова. Выбравшись из машинного отделения, они вдруг услышали звук. Это были шаги. Кто-то спускался по трапу.